Тюрьма Конгресса флотов располагалась в поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера. Заключенным предстояло вновь покинуть Землю. Бронзовый век стоял у причала на геостационарной орбите, но арестантам, преодолевшим по пути домой 350 миллиардов километров, уже никогда не сделать последнего шага в 30 тысяч. Тюремный транспорт пришел в движение. Осужденных снова прижало к иллюминаторам в кормовой переборке, словно опавшую листву, которой, однако, не суждено коснуться корней дерева. Они смотрели, как не покидавшая их снов голубая планета съеживается и снова превращается в одну из множества звезд. Прежде чем оставить базу флота, бывший командор Равинский, бывший капитан-лейтенант Шнайдер и еще десяток офицеров под охраной вернулись в последний раз на Бронзовый век, чтобы помочь с передачей корабля в руки нового экипажа. Больше 10 лет корабль был их миром. Они старательно украшали интерьер голограммами лесов и полей, растили настоящие сады, строили пруды с рыбками и фонтанами, обустраивали корабль как родной дом. А теперь все следы их существования были стерты. Бронзовый век опять стал безликим боевым звездолетом. Всех, кого осужденные встречали на корабле, либо смотрели на них сурово, либо не смотрели вообще. Отдавая честь, они твердо устремляли взор только на охрану. Таким образом, узникам давали понять, что приветствие относится исключительно к военным полицейским эскорта. Шнайдера привели в одну из сферических кают, чтобы обсудить с тремя офицерами особенности системы наведения оружия. Те говорили со Шнайдером, как с компьютером. Ровным голосом задавали вопрос и дожидались ответа. Они не тратили время на вежливое обращение, не произнесли ни единого лишнего слова. Через час вопросы подошли к концу. Пару раз Шнайдер побарабанил пальцами по неубранному голографическому интерфейсу управления, закрывая и открывая окошки как бы машинальными движениями. Внезапно он оттолкнулся ногами от стены и полетел к другому концу каюты. В то же время стены сдвинулись и разделили помещение на две половины. Трое офицеров и военный полицейский остались пойманными на одной половине, а Шнайдер оказался на другой. Шнайдер вызвал панель управления системой связи и принялся с бешеной скоростью нажимать кнопки. Заработал мощный межзвездный передатчик. Раздался слабый хлопок, пошел белый дым, и в разделяющей каюту переборки появилось небольшое отверстие. Военный полицейский просунул сквозь него дуло пистолета и направил на Шнайдера. «Это последнее предупреждение! Прекратите ваши действия и откройте дверь!» «Бронзовый век вызывает синий космос!» Шнайдер не повышал голос. Он знал, громко он говорит или тихо, это на дальность связи не влияет. Луч лазера вонзился в грудь Шнайдера. Из прожженной дыры повалил красный дым. Окутанный туманным облаком собственной крови, офицер прохрипел последние в своей жизни слова. «Не возвращайтесь! Здесь больше не ваш дом!» Синий космос гораздо большим, чем Бронзовый век, недоверием отнесся к уговорам Земли вернуться. Корабль лишь понемногу снижал скорость. Когда радиосигнал Бронзового века достиг адресата, тот продолжал удаляться от Солнечной системы. Услышав предупреждение, синий космос немедленно прекратил торможение и на полной тяге направился прочь. Как только сафоны поделились с землянами разведотчетом, у двух цивилизаций впервые в истории появился общий враг. И Землю, и Трисолярис успокаивал тот факт, что на синем космосе пока нет передатчиков, пригодных для устрашения обоих миров темным лесом. Если применить для трансляции координат имеющиеся на корабле оборудование, то передачу практически никто не услышит. Можно воспользоваться методом Е-Вэнь-Дзе и усилить сигнал звездой Барнарда, но до нее 300 лет полета. Более того, синий космос не повернул к ней, а продолжил движение к NH-558-J2. Он достигнет места назначения только через 2000 лет. В погоню немедленно выслали гравитацию, единственный корабль Солнечной системы, готовый к межзвездному полету. Трисолярис предлагал отправить для уничтожения синего космоса скоростную каплю. Она официально называлась зондом сильного взаимодействия. Но Земля категорически отказалась вовлекать инопланетян в свои внутренние дела. Боль самой мучительной раны человечества, битвы судного дня, за прошедшие 10 лет нисколько не утихла. Было политически недопустимо позволить Капле еще одну атаку на человека. Хоть люди на синем космосе и стали уже чуждыми большинству человечества, передачей их в руки правосудия должны заняться исключительно земляне. Трисолярис принял во внимание, что синий космос еще долго не сможет представлять собой угрозу. И уступил, но подчеркнул, что на борту гравитации имеется передатчик грависвязи, и безопасность этого корабля является для Трисоляриса вопросом жизни и смерти. Поэтому с гравитацией отправится несколько капель, они же обеспечат подавляющее превосходство над синим космосом. Гравитация вышла в поход в сопровождении двух капель, сохранявших дистанцию в 2000 метров. Контраст между размерами объектов не мог быть разительнее. Если отдалиться, чтобы видеть всю гравитацию, капель не увидеть. А если приблизиться, чтобы разглядеть каплю, то в ее зеркальной поверхности отразится корабль людей. Гравитацию построили на 10 лет позже, чем синий космос. Технологически она почти не превосходила своего предшественника, за исключением гравитационной антенны. Например, ее оснастили лишь чуть более мощными двигателями. Уверенность гравитации в успехе опиралась на полностью заправленные топливные баки. Тем не менее, гравитации потребуется 50 лет, чтобы догнать беглеца.